Глава 36. 22 декабря. Наконец наступило утро. Из-за облаков, еще остававшихся на небе после бури, показалось солнце. Борьба стихии продолжалась всего несколько часов, но она была ужасна. Ветер и вода вступили в чудовищное единоборство. Я заметил только важнейшие события, ведь обморок, вызванный падением, лишил меня возможности видеть конец катаклизма. Знаю только, что вскоре после сильного ливня ураган стих, и избыток атмосферного электричества, наконец, получил грозовую разрядку. Гроза не затянулась на всю ночь, но какой урон, какие невозместимые потери она причинила нам за это короткое время, какие бедствия нас теперь ожидают. Мы не сумели собрать ни капли из тех потоков воды, которые пролились на нас. Я пришел в себя благодаря заботам Литурнеров и мисс Херби. Но если я не был унесен, когда на нас вторично хлынули волны, то этим обязан Роберту Кертису. Один из двух матросов, погибших во время бури, Остин, 28 лет, славный парень, энергичный и мужественный. Второй — старик-ирландец О'Редди, переживший на своем веку столько кораблекрушений. Теперь нас на плоту только 16. Значит, около половины тех, кто сел на борт Ченслера, уже нет в живых. Что у нас осталось из провизии? Роберт Кертис решил сделать точный подсчет уцелевшим запасам. Насколько времени их хватит? Вода у нас пока есть, так как на дне разбившейся бочки осталось около 14 галлонов. Примечание — 65 литров. А второй бочонок уцелел. Но бочонок с сушеным мясом и тот, в котором мы складывали наловленную рыбу, унесены. Из этого запаса не осталось ничего. Что касается сухарей, то Роберт Кертис полагает, что их уцелело не более 60 фунтов. 60 фунтов сухарей на 16 человек — это значит, что пища у нас есть только на 8 дней, если считать по полфунта в день на душу. Роберт Кертис ничего не скрыл от нас. Его выслушали в полном молчании. В таком же молчании прошел весь день 22 декабря. Все мы ушли в себя, но ясно, что одни и те же мысли преследуют каждого из нас. Мне кажется, что теперь мы смотрим друг на друга совсем другими глазами, и что призрак голода уже стоит над нами. До сих пор мы еще по-настоящему не страдали ни от голода, ни от жажды. А теперь рацион воды придется уменьшить. Что же касается рациона сухарей? Как-то я подошел к группе матросов, растянувшихся на краю плота, в тот момент, когда Флейпол иронически говорил: «Если кому суждено умереть, так уж пусть лучше поскорее умирает». «Да», — ответил Оуэн, — «по крайней мере, его порция достанется другим». День прошел в подавленном настроении. Каждый получил свои полфунта сухарей. Некоторые набросились на них с жадностью, другие бережно отложили часть про запас. Мне кажется, что инженер Фолстон разделил свою порцию на несколько частей по числу обычных приемов пищи. «Если кто-нибудь из нас выживет, то это Фолстон».